5. На размышления о провидении Божьем наводят нас бесчисленные примеры и образы. Некоторый благоговейный муж, прошедший 9 миль от города, но не кончивший еще предпринятого пути, измученный жаром, голодом и жаждой, изнемог и со стоном повалился под грушевым деревом, и когда лежа стал читать молитвы, увидел наверху дерева один фрукт. В это самое время проходил мимо дерева другой незнакомец, приблизился к лежащему под грушей и, узнавши причину его изнеможения, вынул чистый хлеб и часть его отдал изнемогшему для подкрепления его сил. Этому есть тысячи подобных примеров и действий, и нам самим приходилось видеть, несмотря на это мы так мало имеем надежды на Божье провидение. Если наши сосуды, ящики, сундуки и житницы не наполнены доверха всяческим добром, мы унываем. Но когда мешок наш полон, карман набит деньгами, тогда мы имеем надежду. О, слепые! Надежда, видимая, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего еще ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Истинное упование на Бога — это когда мы, находясь в большом притеснении, в величайшей нужде и бедности, не падаем духом, но терпением побеждаем все наши невзгоды, ибо чем более терпеливы в своем страдании, тем больше предуготовляется нам славы и венцов. Феодорит повествует, что святой Моисима имел две полные бочки, одну пшеницу, другую масло. Подавая из них обильную милостыню убогим, он никогда не мог ни той, ни другой опорожнить. Всемилостивый Бог, содержащий вселенную, имеет две бочки, одну полную провизии и других предметов, необходимых для жизни, другую же, полную и переливающуюся через край милосердием, духовными дарованиями и провидением, и обе пребывают неисчерпаемыми. Вот к этим двум сокровищницам мы должны обращаться, когда бываем угнетаемы величайшей скудостью, крепко держась одного только навыка — уповать на Бога и совершенно предать себя Всесвятой Его воле. У древних людей было достопамятное изречение: «Если бы мы делали то, что должны, Бог бы нам сотворил то, что хотим». Святой Иероним учит: «Да будет человек тем, чем он должен быть, и тот же час пошлет ему все тот, которым все совершилось».